Сердечно-сосудистая система, часть 6. Сердце. Сердце – это мышечный орган, который приводит в движение кровь, благодаря своим ритмическим сокращениям. Мышечная ткань сердца представлена особыми клетками – кардиомиоцитами. Как в любом трубчатом органе, стенки сердца выделяют оболочки. Внутренняя оболочка или эндокард, средняя оболочка или миокард и наружная оболочка или эпикард. Развивается сердце из нескольких источников. Эндокард – соединительная ткань сердца, включая сосуды мезенхимного происхождения. Миокард и эпикард развиваются из мезодермы, точнее из висцерального листка спланхнотома, так называемых миоэпикардиальной пластинки. Строение сердца. Внутренняя оболочка сердца, эндокард, выстилает изнутри камеры сердца, папиллярные мышцы, сухожильные нити, а также клапаны сердца. Толщина эндокарда в различных участках не одинакова. Он толще в левых камерах сердца, особенно на межжелудочковой перегородке и у устья крупных артериальных стволов, аорты и легочной артерии. А на сухожильных нитях значительно тоньше. В эндокарде различают 4 слоя. Эндотелий, субэндотелиальный слой, мышечно-эластический слой и наружный соединительно-тканный слой. Поверхность эндокарда выстлана эндотелием, лежащим на толстой базальной мембране. За ним следует субэндотелиальный слой, образованный рыхлой волокнистой соединительной тканью. Глубже располагается мышечно-эластический слой, в котором эластические волокна переплетаются с гладкими мышечными клетками. Эластические волокна гораздо лучше выражены в эндокарде предсердий, чем в желудочках. Гладкие мышечные клетки сильнее всего развиты в эндокарде у места выхода аорты. Самый глубокий слой эндокарда, наружный соединительно-тканный слой, лежит на границе с миокардом. Он состоит из соединительной ткани, содержащей толстые эластические, коллагеновые и ретикулярные волокна. Эти волокна непосредственно продолжаются в волокна синтетканных прослоек миокарда. Питание эндокарда осуществляется главным образом диффузно за счет крови, находящейся в камерах сердца. Миокард, средняя мышечная оболочка сердца, состоит из поперечно-полосатых мышечных клеток – кардиомиоцитов. Кардиомиоциты тесно связаны между собой и образуют функциональные волокна, слои которых спиралевидно окружают камеры сердца. Между кардиомиоцитами располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани, сосуды, нервы. Различают кардиомиоциты трех типов. Сократительные или рабочие сердечные миоциты, проводящие или атипичные сердечные миоциты, входящие в состав так называемой проводящей системы сердца, а также секреторные или эндокринные кардиомиоциты. Первый тип, сократительные кардиомиоциты, образуют основную часть миокарда. Они содержат 1-2 ядра в центральной части клетки, а миофибрилы расположены по периферии. Места соединения кардиомиоцитов называются вставочными дисками. В них обнаруживаются щелевые соединения, нексусы и десмосомы. Форма клеток в желудочках цилиндрическая, в предсердиях неправильная, часто отростчатая. Кардиомиоциты покрыты сарколеммой, состоящей из плазмолеммы и базальной мембраны, в которую вплетаются тонкие коллагеновые и эластические волокна, образующие наружный скелет кардиомиоцитов – эндомизий. Базальная мембрана кардиомиоцитов содержит большое количество гликопротеинов, способных связывать ионы кальция. Она принимает участие в перераспределении ионов кальция в цикле сокращения-расслабления. Базальная мембрана латеральных сторон кардиомиоцитов инвагинирует в канальцы Т-системы. Кардиомиоциты желудочка значительно интенсивнее пронизаны канальцами Т-системы, чем соматические мышечные волокна. Канальцы L-системы, латеральные расширения саркоплазматического ретикулума, и Т-системы образуют гиады, один каналец L-системы и один каналец Т-системы. Реже образуют триады, два канальца L-системы и один каналец Т-системы. В центральной части миоцита расположено 1-2 крупных ядра овальной или удлиненной формы. Между миофибрилами располагаются многочисленные митохондрии и трубочки саркоплазматического ретикулума. В отличие от желудочковых кардиомиоцитов, предсердные миоциты чаще имеют отростчатую форму и меньшие размеры. В миоцитах предсердий меньше митохондрий, миофибрил, саркоплазматической сети, а также слабо развита Т-система канальцев. В тех предсердных миоцитах, где нет Т-системы, на периферии клеток под саркалемой располагаются многочисленные пиноцитозные пузырьки и кавиалы. Полагают, что эти пузырьки и кавиалы являются функциональными аналогами Т-канальцев. Между сократительными кардиомиоцитами находится интерстициальная соединительная ткань, содержащая большое количество кровеносных и лимфатических капилляров. Каждый миоцит контактирует с 2-3 капиллярами. Следующий тип кардиомиоцитов – секреторные кардиомиоциты. Встречается преимущественно в правом предсердии и ушках сердца. В цитоплазме этих клеток располагаются гранулы, содержащие пептидный гормон – предсердный натриуретический фактор – ПНФ. При растяжении предсердий секрет поступает в кровь и воздействует на собирательные трубочки почки – клетки клубочковой зоны коры надпочечников, участвующие в регуляции объема внеклеточной жидкости и уровня артериального давления. ПНФ вызывает стимуляцию диуреза и натриуреза в почках, расширение сосудов, угнетение секреции альдостерона и кортизола в надпочечниках, снижение общего артериального давления. Секреция ПНФ резко усилена у больных с гипертонической болезнью. Следующий тип кардиомиоцитов – проводящие сердечные миоциты или атипичные кардиомиоциты. Они обеспечивают ритмичное координированное сокращение различных отделов сердца благодаря своей способности к генерации и быстрому проведению электрических импульсов. Совокупность атипичных кардиомиоцитов формирует так называемую проводящую систему сердца. В состав проводящей системы входят синусно-предсердный или синусный узел, предсердно-желудочковый узел, предсердно-желудочковый пучок, пучок ГИСа, и его разветвление, волокна Пуркинье, передающие импульсы на сократительные мышечные клетки. Различают три типа атипичных мышечных клеток, которые в разных соотношениях находятся в различных отделах этой системы. Первый тип проводящих миоцитов – это пи-клетки или пейсмейкерные миоциты, водители ритма. Они светлые, мелкие, отростчатые. Эти клетки встречаются в синусном и предсердно-желудочковом узлах и в межузловых путях. Они служат главным источником электрических импульсов, обеспечивающих ритмическое сокращение сердца. Высокое содержание свободного кальция в цитоплазме этих клеток при слабом развитии саркоплазматической сети обусловливает способность клеток синусного узла генерировать импульсы к сокращению. Поступление необходимой энергии обеспечивается преимущественно процессами анаэробного гликолиза. Второй тип проводящих миоцитов – это переходные клетки. Они составляют основную часть проводящей системы сердца. Это тонкие, вытянутые клетки, встречаются преимущественно в узлах, но проникают и в прилежащие участки предсердий. Функциональное значение переходных клеток состоит в передаче возбуждения от пи-клеток клеткам пучка ГИСа и рабочему миокарду. Третий тип проводящих миоцитов – это клетки Пуркинье. Часто лежат пучками. Они светлее и шире сократительных кардиомиоцитов, содержат мало миофибрил. Эти клетки преобладают в пучке ГИСа и его ветвях. От них возбуждение передается на сократительные кардиомиоциты миокарда желудочков. Мышечные клетки проводящей системы в стволе и разветвлениях ножек ствола проводящей системы располагаются небольшими пучками. Они окружены прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Ножки пучка разветвляются под эндокардом, а также в толще миокарда желудочков. Клетки проводящей системы разветвляются в миокарде и проникают в сосочковые мышцы. Это обусловливает натяжение сосочковыми мышцами створок клапанов левого и правого, еще до того, как начнется сокращение миокарда желудочков. Клетки Purkinje – самые крупные не только в проводящей системе, но и во всем миокарде. В них много гликогена, редкая сеть миофибрил, нету Т-трубочек. Клетки связаны между собой нексусами и десмосомами. Эпикард и перикард. Наружная или серозная оболочка сердца называется эпикард. Эпикард покрыт мезотелием, под которым располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая сосуды и нервы. В эпикарде может находиться значительное количество жировой ткани. Эпикард представляет собой висцеральный листок перикарда. Париетальный листок перикарда также имеет строение серозной оболочки и обращен к висцеральному слоям мезотелия. Гладкие влажные поверхности висцерального и париетального листков перикарда легко скользят друг по другу при сокращении сердца. При повреждении мезотелия, например, вследствие воспалительного процесса перикардита, деятельность сердца может существенно нарушаться за счет образующихся соединительно-тканных спаек между листками перикарда. Фиброзный скелет сердца и клапаны сердца. Опорный скелет сердца образован фиброзными кольцами между предсердиями и желудочками и плотной соединительной тканью в устьях крупных сосудов. Кроме плотных пучков коллагеновых волокон, в составе скелета сердца имеются эластические волокна, а иногда бывают даже хрящевые пластинки. Между предсердиями и желудочками сердца, а также желудочками и крупными сосудами, располагаются клапаны. Поверхность клапана выслана эндотелием. Основу клапанов составляет плотная волокнистая соединительная ткань, содержащая коллагеновые и эластические волокна. Основания клапанов прикреплены к фиброзным кольцам. На этом наша лекция по сердечно-сосудистой системе закончена. Всего доброго!